Глава 8. Подъезжая к Полтаве, Шарль и Григорий все яснее слышали канонаду. «О, как Полтаву осадили окаянные! Осадные бьют! Надо бы посмотреть!» — покачал головой Воронов. Путники осторожно подъехали к реке и спешились в зарослях кустарника недалеко от единственного моста. Гришка отдал поводья французу и, подмигнув ему, стал осторожно пробираться к заболоченному поросшему камышами берегу. По обе стороны от моста виднелись шведские пикеты, расположившиеся у костров и что-то стряпавшие в котелках. Изредка к мосту подъезжали обозы, подходили фуражиры. Григорий достал маленькую подзорную трубу и стал разглядывать противоположный берег реки. Там также была охрана. Прямо при съезде с моста шведы разбили большую палатку. Возле нее Григорий увидел шведского офицера и не менее 10 солдат. Они досматривали прибывавшие обозы, а офицер распоряжался, кому куда ехать. Далее белели палатки шведского лагеря. «Вишь ты, а в палатке поди еще сидят», — подумал Григорий. Воронов повернул трубу к кострам, расположенным на этой стороне, и увидел, как один из офицеров направился к тем кустам, где прятался он, Гришка. По всей вероятности, швед шел в высокие заросли справить нужду. Воронов понял, что другого удобного случая может и не представиться. Он вытащил из-за пояса нож и тихо подкрался к неприятелю. Де Бризе услышал приглушенный вскрик и треск сучьев. Вскоре появился и Воронов. Он был возбужден и в руках нес шведскую военную форму. Он бросил Шарлю черный с желтыми петлицами и обшлагами плащ. «Что смотришь? Надевай, прости, господи. Эх, нам бы проскочить мимо офицера на том берегу, а потом забираем правее и вдоль болота. Можно было бы и вброд, да трясина здесь, боюсь, не пройдем». Шарль сразу понял, в чем дело. Он кивнул и, вздохнув, накинул плащ на плечи. «Хагош?» «Хорош, хорош», – проговорил Гришка, тоже облачаясь в шведский мундир. «Главное, чтобы нас не прикончили наши же мужики из соседних деревень. В этом-то тряпье да по здешним лесам...» Вечера решили не дожидаться. Друзья выехали на дорогу, обогнали очередной обоз и стали приближаться к мосту. Солдаты, готовившие похлебку, заметили их. Вид двух всадников, один из которых был в застегнутом наглухо плаще, а другой в грязном, сильно помятом мундире, насторожил пехотинцев. «Откуда вы?» – бросили они друзьям вдогонку. Благополучно миновав первый пост, Григорий и Шарль оказались на мосту. Впрочем, успокаиваться было рано. Офицер, которого Гришка заприметил еще из кустов, пристально смотрел прямо на него, разглядывая запачканную кровью форму. Григорий побледнел. Шарль заметил волнение русского и со всей элегантностью отдал честь офицеру, отвлекая его от Гришки. Но офицер уже принял решение выяснить, кто эти странные путники, и непременно исполнил бы свое намерение, если бы в это же самое время весь шведский лагерь не пришел в движение. Повсюду раздавались возгласы. «Да здравствует король! Ура!» К мосту галопом несся отряд шведских офицеров. В лагерь прибывал сам король Карл. Он скакал на лошади во главе отряда. Чтобы освободить дорогу кортежу, друзья съехали на обочину. Дежуривший на мосту офицер также махал шляпой, но, оглянувшись на Григория, изменился в лице. Гришка тоже понял, что шведы приветствуют короля. Достав пистолет, он стал целиться в Карла. Шарль, увидев недобрые намерения Гришки, ударил его по руке. Раздался выстрел, пуля попала в ногу Карла. Он взвыл от боли и откинулся назад. Шведы подхватили своего государя и, не дав ему упасть, поскакали вглубь лагеря. Григорий растерянно оглянулся на Шарля. «Зачем помешал? Карлу смерть и войне конец!» Они помчались по мосту, разметав по дороге составленные в козлы ружья. Но выезд с моста был перекрыт. Заслышав выстрелы, из лагеря на них двинулось не менее 50 гвардейцев. Григорий услышал звук взводимых курков. В их сторону были направлены с полсотни ружей. Но и с другой стороны моста путь оказался закрыт. Только что проехавший конный отряд повернул на выстрелы и запер противоположный выезд, перегородив его обозом. Солдаты, готовившие ужин, тоже прицелились в лжешведов. Гришка выстрелил из второго пистолета в перила моста. Пули расщепили доски, и Воронов направил лошадь прямо в воду. «Видимо, все русские сумасшедшие», — подумал Шарль, следуя за ним. Двое шведов кинулись было к ним с берега, но увязли в болоте. Один из них так и не смог выбраться из трясины. Остальные, не решаясь продолжать погоню, столпились на мосту и полили по воде. Друзья, оставив лошадей и проваливаясь по грудь в вязкой жиже, каким-то чудом продвигались к чистой воде, уворачиваясь от выстрелов. Одна из пуль попала в лошадь Григория, и она тут же ушла под воду. Карла занесли в палатку и положили на походную кровать. Вокруг в тревоге толпились генералы. Это были умудренные боевым опытом зрелые мужи, однако и они робели перед своим королем, отдавая должное его превосходству в военном искусстве. Карл действительно был не только блестящим стратегом, но и бесстрашным солдатом, не раз лично принимавшим участие в сражениях. И все же в его отваге иногда преобладало авантюрное безрассудство, приводившее в немалое смущение военных советников. Так, взбешенный промедлением польского короля Августа, долгое время сохранявшего нейтралитет в войне с Россией, он прискакал прямо в его замок в сопровождении двух адъютантов, сбежал по лестнице, расшвыряв караульных у дверей покоев, и предстал перед обомлевшим от удивления Августом. «Если вы еще промедлите хоть один день и не встанете на чью-либо сторону, боюсь, что вместо союзника в лице шведского королевства вы получите злейшего врага». Не удостоив пораженного поляка ожиданием ответа, Карл развернулся и выбежал прочь. Август настолько был испуган этим неожиданным вторжением, что пришел в себя только тогда, когда в распахнутые двери заглянули встревоженные охранники. Вступив на трон в 15 лет, король Швеции быстро научился принимать судьбоносные для страны решения. Будучи 18-летним юношей, он разгромил русскую армию под Нарвой и снискал себе славу полководца. Но, уверовав в свою непобедимость, Карл стал свысока посматривать на русского царя, недооценивая его талант реформатора и военачальника. После разгрома под Нарвой в России шли гигантские преобразования, и страна с большим успехом перенимала военный опыт европейских государств. Затевая поход в 1708 году, Карл предполагал, что это будет приятная прогулка в Россию. Но, вопреки его ожиданиям, он встретил мощное сопротивление уже хорошо обученной и вооруженной армии. И вот новое звено в цепи неудач. Это случайное, нелепое ранение, ставящее под угрозу жизнь монарха. В палатку тем временем вошли лекари. Все молча расступились перед ними. Разрезав и осторожно сняв пропитанный кровью сапог, они стали внимательно осматривать рану. Карл без стона мужественно переносил боль. «Надо ампутировать», — тихо произнес один из медиков. «Вы хотите сделать короля одноногим?» — зло рассмеялся Карл. «Вы издеваетесь?» Генералы как один повернулись к эскулапу. Он потупился, но потом поднял голову и с вызовом поглядел на них. Другой лекарь, продолжая внимательно изучать рану, произнес, не поднимая глаз: «Можно попробовать сохранить ногу. Прежде надо удалить ткани с раздробленными костями». Карл, несмотря на боль и слабость, схватил его за ворот, приблизил к себе и прошипел: «Режь!» Без посторонней помощи он снял мундир и откинулся на кровати, положив руку под голову и стиснув зубы. Лекари склонились над его ногой, передавая друг другу блестящие инструменты. Карл XII не издал ни звука. Скользя по илистому дну и помогая себе руками, Воронов и де Брезе выбирались из грязного болота. Их одежда насквозь пропиталась гнилой болотной водой и тянула их ко дну, зато пули больше не свистели над головой. «Ну, считай, добрались». Обессиленный Григорий первым ступил на долгожданную твердь, поросшую высоким густым кустарником, и протянул руку Шарлю. «А то я уж было с жизнью попрощался», — продолжал он, улыбаясь. Де Брезе, с трудом переводя дыхание, медленно приходил в себя. Он сидел на твердой земле, жуткое болото было позади, им удалось выстоять под градом пуль, и они были уже в двух шагах от русского лагеря, но тревожное чувство не покидало его. «Внимание!» — вдруг крикнул он Григорию, предупреждая жестом об опасности. Не успел Воронов оглянуться, как вдруг охнул и стал оседать на сырую землю, оглушенный ударом приклада по голове. Из-за кустов высунулась чья-то усатая физиономия. Выскочившие на поляну солдаты навели ружья на изумленного Шарля. Судя по мундирам, это были петровские гвардейцы. Не дав французу опомниться, они связали его и посадили рядом с бесчувственным Григорием. «Это же русский офицер!» – возмущенно кричал Шарль, но французская речь только убедила русских солдат в том, что перед ними враг. Тем временем на поляне появился всадник с серебряным нагрудником и трехцветной перевязью. «Вот, бусурман захватили!» Доложили они ему. Тот свысока посмотрел на Шарля и бросил оценивающий взгляд на растущее неподалеку дерево с толстой массивной ветвью. Видимо, он прикидывал рост пленника и высоту ветви. «Складно, дети мои! Так чего ждать-то? Вешать их, сукиных детей!» Громогласно заявил он и развернул коня. «Пойдем, басурманчик, пойдем!» Громко заржали солдаты, потирая руки в предвкушении потехи. Они накинули петлю на шею де Брезе и поволокли его к дереву. Шарль в отчаянии оглядывался на лежащего Гришку и знаками старался объяснить, что произошло недоразумение. Пожилой усатый гвардеец грубо стукнул француза прикладом по плечу, заставляя замолчать и смириться. Каждый жест де Брезе вызывал взрыв хохота. Для них он был враг, а с врагом, как известно, разговор короткий. «Вон сколько домов пожгли, девок сколько перепортили!» Солдаты быстро перекинули веревку через сук. Дебрезе, осознав неотвратимость приближающейся смерти, закричал изо всех сил. «О нет, что вы делаете? Прекратите!» Но пожилой гвардеец невозмутимо связал ему руки, поправил петлю на шее и усадил на лошадь, злобно приговаривая при этом. «Ишь, бусурманское отродье! Заголосил, как смертушка в глаза заглянула! Не серчай, братец! Такая уж солдатская судьбинушка помирать! Днем раньше, днем позже!» Осенив себя крестом, он звонко хлопнул по крупу лошади лозой. Лошадь рванула, и горло шевалье сдавила пронзительная боль. В глазах потемнело, и последнее, что он увидел, смеющихся русских солдат, подбиравшихся к распростертому на траве Григорию. В эту секунду Воронов открыл глаза. В двух шагах от него на дереве хрипел Шарль. Мгновенно вскочив на ноги, он ловко выхватил шпагу из ножен одного гвардейца и в два прыжка, оказавшись у дерева, точным ударом перерубил веревку. Затем обернулся к солдатам и оскалился. «Ну что ж, братцы, повеселимся?» Гвардейцы явно не были готовы к тому, что покойник оживет. Но один все же замахнулся на него. Гришка отбил удар, и солдат полетел в воду. Остальные, обескураженные русской речью, перекрестились. «Свят, свят, свят, так он и по-нашему лопочет». Усатый гвардеец вскинул фузею. «Ща я накормлю его свинцовой пилюлей, так он и по-петушиному споет». Григорий в бешенстве от недогадливости своих земляков от души выругался. «Мать вашу, вы что, своего от чужого отличить не можете? Ща как дам по мордам, так признаете. Ряженые мы из шведского лагеря бежали». Он для убедительности потряс полами мокрого мундира. Солдаты недоверчиво оглядели его и поставили фузеи на землю. «Ну, так сразу и сказал бы, а то как разобрать-то?» «Скажешь вам, как же!» Еще больше распалился Григорий. «По маковке меня кто надоумился? Ты, супостат?» Он погрозил вылезающему из реки солдату. Отобрав у закурившего гвардейца трубку, Григорий жадно затянулся и крикнул. «В лагерь нам надо, да побыстрей!» Воронов опустился на колени около лежащего на траве Шарля. На шее у молодого человека горел багровый след от веревки. Его бил озноб. Григорий раз-другой легонько ударил француза по щеке. «Ну что, очухался?» Ласково спросил он у открывшего глаза Дебрезе. Но Дебрезе пришел в чувство лишь тогда, когда на него опрокинули из шляпы холодную воду. Он сел и, схватившись за горло, закашлялся. На плечи Воронову кто-то услужливо накинул плащ.